Я этого не скажу. Правильно. Не поддавайтесь фашистам. Красный карлик с вызовом исполнил коротенькую жигу. Липшиц отмахнулся от него. Почему не скажете? Потому что я стану посмешищем. Меня зашикают. Миниола, это смешно? Сказала Давидович. Тоска, пожалуйста, позвольте мне с ним поговорить. Липшиц снова обратился ко мне. Хорошо. Предположим, заметьте, я с вами отнюдь не соглашаюсь, но предположим, так? Так это смешно. Ну и что? Вы помните, дорогой Адольф, да будет земля ему пухом, что он сказал? Пятый акт, это его собственные слова, я цитирую, пятый акт начинается в комическом ключе, так что люди смеются. Отлично, говорю я. Так видел эту сцену Адольф. Отто, умоляю, сделайте это ради него. Я помню также, что говорил Синцхаймер о неприкосновенности текста. Для него слова Шекспира были святыней. Туше! Красный карлик снова исполнил жигу. Тоска, сказал Липшиц, лучше вы ему объясните. И тут она вскрылась. Вся позорная подоплека, сын и невестка, Тоски Давидович, собирались прийти на спектакль. Сын женился на нееврейке. Отсюда 22 года сердечных страданий, отсюда слезы, которыми она еженочно орошает подушку. Бог наказал их бесплодием. Они, в свою очередь, наказали ее внучком-вьетнамцем. «Это меня не хотят похоронить по-христиански, меня, Офелию, никогда в жизни я не доставлю этой Шикси, этой Мириэл такого удовольствия». «В третьем акте Клавдий у нас молится на коленях», — сказал я. «Может быть, снабдим его талисом и тфилном?» Талис — накидка вроде шали, носимая во время религиозной службы. Тфилн — кожаные коробочки с заключенными в них библейскими текстами. Во время молитвы их надевают на лоб и на левую руку. «Не такая плохая мысль», — сказал Липшиц, задумчиво почесав подбородок. «В этом что-то есть. Евреи, конечно, не становятся на колени». «Вы с ума сошли?» — возмутился Гамбургер. «Вам нечего сказать, Гамбургер», — ответил Липшиц. «Нет, есть», — сказал Гамбургер. «Мне есть что сказать. С этой минуты я не участвую в вашем фарсе». И он гордо вышел, весьма элегантно для своего возраста, сделав поворот кругом. «Отто!» — голос Липшица был ледяным. «Я должен серьезно над этим подумать, очень серьезно». И со всем достоинством, на какое был способен, удалился вслед за Гамбургером. Почему, прожив жизнь столь обильную переменами, я так упрямо возражал против небольших изменений в тексте Гамлета? Не знаю. Если изменчивость — одно из условий человеческого существования, тогда моя жизнь — яркий тому пример. Вся штука в том, чтобы не путать перемены со случайностями. Большое искушение. А позволить отдельной нити вплестись в многоцветную ткань и занять свое место в гармонии целого. Да, я снова тоскую о замысле, цели. Возможно, мои возражения против переделок объяснялись тем, что в «Датском принце» я вижу много общего с собой. Я имею в виду не благородство его ума, не вельможи, бойца, ученого, взор, меч, язык, не чекан изящества, зерцало вкуса, а его нерешительность, его колебания и, прежде всего, его скандальную склонность облекаться в причуды. В этом зерцале, которое он подносит к природе, я вижу свое отражение. И, конечно, так же, как я, Гамлет признает цель, которую он в свой христианский век называет провидением даже в падении малой птицы.